Молоденькая медсестра вела Игоря, на ходу застегивающего портупею. Молча кивнула на полковника. Игорь подошел, склонился над ним. «Товарищ полковник, младший лейтенант Суслин, по вашему приказанию, оставьте нас с офицером». С усилием проговорил полковник. «Скорей, у меня мало времени». Врачи и сестричка вышли, плотно притворив за собой дверь. «Немцы вырвались из окружения», — с трудом шептал полковник. «Механизированная группа, танки и бронетранспортеры». «Понял, товарищ полковник». «Обожди, не перебивай. Идут на Ильинку. Здесь полно раненых. Я доложил о прорыве. Помощь будет. Но ты должен задержать немцев. Должен. Сколько у тебя бойцов? Взвод истребителей танков. В Ильинку ведут две дороги. Постарайся перекрыть обе. И продержись. Продержись, лейтенант. Продержусь. Разрешите выполнять? Никому ни слова. Помочь тебе не смогут, только возникнет паника. А помощь придет. Слово даю. Продержись. Понял? Продержись, сынок. Умоляюще шептал полковник, и по худому мертвенному лицу текли слезы. Здесь раненые, женщины. Немцы всех передавят. Помни об этом, сынок. И все. Бегом. Бегом. Встреть немца подальше от деревьев. Оседлай дороги. По целине они не пройдут. Снегу много. Ступай. Ступай, сынок. Ступай. Игорь вдруг наклонился, прижался губами к лбу умирающего и сразу же вышел из палаты. В коридоре толпились встревоженные врачи и сестры. Двое тотчас же прошли в палату. Следом шмыгнула сестричка. Игорь подошел к Киме. «Ну пока», — бодро сказал он. «Тороплюсь». «Что сказал полковник?» — тихо спросила Кима. «Чтобы я тебя поцеловал!» — громко выпалил Игорь. Он и вправду поцеловал ее в губы при всех. Выхватил из ее рук свой полушубок и бросился к дверям. Кима догнала его, когда он уже спрыгнул с крыльца. Догнала. Обняла, прижалась. «Я вернусь!» Игорь вырвался и побежал. А Кима осталась. Смотрела сквозь слезы ему вслед, повторяя одно и то же. «Только уцелей! Только уцелей! Прошу тебя, родной мой, только уцелей!» Ранним утром приехавшие собрались возле дома Валентины Ивановны. Женщины несли цветы, много цветов. Волга подкатила к крыльцу. Со столичным номером. За рулем сидел мужчина с актерским лицом Рядом женщина в дорогой шубке явно не отечественного пошива. «Как проехать к памятнику?» – опустив стекло, спросил мужчина, ни к кому, впрочем, не обращаясь. «Вы, вероятно, Мятников?» – улыбнулась Анна. «Так вылезайте, мы как раз идем туда». «У моего мужа через 3 дня концерт в Ласкало», – объявила женщина в шубке. «Надо же понимать!» «Я спрашиваю, можно ли проехать к памятнику на машине?» – резко повторил мужчина. «Дорога приличная?» «Дорога расчищена 30 лет назад», – еле сдерживаясь, сказал профессор. «Ради вас, Мятников, заметьте!» «Скатертью дорога!» – выпалил Леня Лавкин. Рывком, взяв с места, машина укатила. «Неужели сам Мятников?» – с радостным удивлением сказала Юнесса. «Тот самый? Знаменитый? Народный артист?» «Пошли, друзья!» – скрыв вздох, сказала Анна.